Глава 7. На следующий день Алик с Антоном отправились в поселок. Для торговли им выделили несколько зажигалок, 8 складных ножей и 2 больших из найденных в пустыне, бронзовый топор, несколько банок тушенки и рыбных консервов, 1 корзину соли, там было килограммов 15. Это были предметы, с которыми можно расстаться безболезненно. Остальные продолжали заниматься обустройством лагеря и добычей продовольствия. Работы хватало, так что скучать не приходилось. Кабан практически в одиночку занимался рубкой деревьев. Олег несколько часов охотился на уток, потом с помощью Вики и Светы занимался возведением хижины из жердей и тростника. Аня почти безвылазно сидела на самой высокой скале по центру острова, следила за окрестностями. Олег старался не привлекать миниатюрную девчонку к грубой работе. Здесь от нее было немного толку, а вот наблюдательница из горожанки отличная. Природное любопытство и непоседливость не дадут ей задремать или надолго отвлечься. Она с огромным интересом изучала все, до чего могли дотянуться линзы бинокля. Олег надеялся, что до вечера они смогут соорудить вполне нормальную хижину. Если хорошо облепить стены глиной, то внутри будет довольно тепло, и девушки больше не будут сильно мерзнуть по ночам. Они легко там разместятся. Хотя, кто знает, если с Аликом придут новые особы женского пола, то дело осложнится. Больше 6 человек в этом скромном жилище попросту не поместится. Аня развернулась в сторону лагеря, подрегулировала резкость бинокля, навела его на место строительства. Разглядев, что там творится, едва не заскрипела зубами. Дело явно осложнялось с каждой минутой. Вика под предлогом жары подвязала блузку на животе узлом, превратив ее в подобие топика, и теперь сверкала стройной, ровно загорелой талией, при малейшей возможности выпячивая свои внушительные прелести, демонстрируя их Олегу с выгодных ракурсов. Удивляться этому было нечего, самки во все времена льнули к сильным самцам, а круче Олега в их отряде никого не было. Кабан, разумеется, был физически мощнее, но сила измеряется не только в мышцах. Да и в случае рукопашной схватки Аня без колебаний поставила бы на Олега. Она уже сталкивалась с проявлением его боевых способностей и не сомневалась, что он легко разделается с неповоротливым борцом. В повадках парня было что-то тигриное. Он действительно был котом, но не изнеженным домашним любимцем, а опасным лесным зверем. Даже в повседневной жизни его движения завораживали. Вот и сейчас, заглядевшись, как он несет толстую связку нарубленных жердей, она залюбовалась его уверенными, по-хищному грациозными движениями. Мускулатура парня была не атлетической, но очень гармоничной. Все, что надо, на месте, ничего лишнего. Плоский живот без капли жира хорошо подчеркивал достоинство его фигуры. Кабан рядом с ним выглядел бы как бык перед закланием, у него бы не было ни единого шанса. Заглядевшись на парня, девушка подумала, что так и не знает его возраста. По его виду не понять, то ли он слишком молодо выглядит, то ли хорошо сохранился. Ему можно было дать 25, а можно и на 10 лет больше. Невероятный человек. Аня облизала внезапно пересохшие губы и нехотя отвела взгляд в сторону. Девушка знала, что Олег частенько посматривает в ее направлении и насторожится, если увидит, что она все время повернута в одну сторону. Зрение у него было орлиное, не исключено, что он поймет, за кем подсматривает наблюдательница. Нет, но Вика просто стерва, у нее вполне сложившиеся отношения с Аликом, это мог бы заметить даже слепой. Стоило ее приятелю удалиться, сразу начала крутить хвостом. Света после нападения жуткой твари притихла, уже не вешалась на шее Олегу столь откровенно, но Аня рано успокоилась. Если эта Вика будет вести себя подобным образом, дело плохо. Насчет себя девушка не обольщалась и понимала, кто теперь главная красавица их маленького коллектива. На фоне лощеной Вики Света казалась потрепанной дворняжкой. Внимательно осмотрев водную гладь без помощи оптики, Аня не заметила ничего подозрительного. На зрение она не жаловалась и была уверена, что лодку или плот заметит издалека и успеет предупредить товарищей. Подняв бинокль, начала разглядывать правый берег. В ранге ее приоритетов он стоял на почетном 2-м месте после Олега, разумеется. Девушка не могла забыть, что где-то в той стороне очень далеко находится та пещера, с которой начался их 17-дневный поход по этому миру. И следует помнить, что в той же стороне остались злобные враги, кто знает, не придет ли в головы троглодитов идея наведаться в эти места. Лодки они делать умеют, на них при необходимости можно плыть даже против течения. И тут Аня заметила движение среди зарослей тростника. Насторожившись, девушка подрегулировала резкость, пытаясь рассмотреть подробности. Это не удавалось, растительность была слишком густая, кроме отдельных мельканий среди стеблей, различить больше ничего не получалось. Аня уже не раз замечала оленей и кабанов, но это явно было нечто другое. Встав, она прошла дальше по скале, пытаясь выбрать ракурс, с которого можно будет поймать более-менее удобный просвет. С четвертой попытки ей это удалось. Хоть расстояние было очень большим, но хороший бинокль позволил отчетливо рассмотреть человека. Сидя на песке, он делал какие-то однообразные движения, будто заколачивал что-то в землю. Аня только через минуту поняла, что незнакомец роет яму в песке. Быстро осмотревшись вокруг, она не заметила на водной глади ничего подозрительного и поспешно спустилась вниз. Добежав до лагеря, издалека крикнула: «Олег, на правом берегу человек!» Парень воткнул топор в ошкуренное бревно, вытер пот со лба, уточнил: «Один?» «Да, я его только что заметила». «Ну, пойдем посмотрим на него». Олег не сразу смог навести бинокль на нужное место, как ни объясняла ему Аня, найти его было нелегко. Берег был слишком однообразным, сплошная полоса пойменного леса, почти непрерывные заросли тростника. Она сама с трудом смогла вспомнить, где именно заметила человека. Помогло то, что девушка провела в наблюдениях несколько часов, хорошо изучив окрестности. «Что это он делает?» «По-моему, яму копает», — неуверенно произнесла девушка. «Далеко», — огорченно вздохнул Олег. «Ничего толком не рассмотришь через эти заросли. Но это точно не дикарь. Может, кто-то из землян вышел к берегу, заметив сигнальный дым? Он теперь попробует переправиться». «А яму зачем копать? Плохо, что лодки нет. Когда еще Олег вернется? А если на плоту доплыть? Даже не смешно. Между островом и правым берегом самые сильные течения. Снесет километров на 5, это в лучшем случае, и обратно плот уже вернуть не получится. Можно было бы вплавь попробовать. А что, хорошая идея, так и сделаю». «Да ты что?» – испуганно вскинулась Аня. «До берега больше километра». «Ничего страшного, доплыву». «Плохо, что оружие не взять, разве что нож. Решено, сплаваю так, очень уж интересно. А ты продолжай наблюдение». «Лучше не надо», — просительно произнесла Аня. «Вдруг судорога схватит». «Не бойся», — усмехнулся Олег. «Я плаваю как рыба, вода нормальная, не ледяная. Доберусь спокойно». Не обращая внимания на умоляющие испуганные взгляды, щедро расточаемые девушкой, он вернулся в лагерь, предупредил всех о своих намерениях, вышел на берег. Скинул одежду, обвязал вокруг пояса палаточный шнур, хорошенько укрепил на нем ножны охотничьего клинка. Вода была не холодная, но и слишком теплой ее не назвать. Олег поначалу забирал вверх, но попав в стрежень, изо всех сил рванул прямо к берегу, стараясь не дать течению снести его слишком далеко. Выбравшись на спокойный участок, он опять стал забирать выше. Одежды и обуви не было, так что идти лишнее расстояние по берегу не хотелось. Однако подбираться вплавь слишком близко тоже не стал. Незнакомец неизбежно его услышит. Кто знает, чем это может закончиться. Пробравшись сквозь камыши, Олег осторожно направился вверх, стараясь при этом не наступать на острые палки. Минут через 15 услышал характерные звуки, кто-то явно копался в песке. Двигаясь очень осторожно, добрался до источника шума, замер, разглядывая открывшуюся картину. Высокая, хорошо сложенная девушка лет 25 копала яму на песчаном берегу, используя вместо лопаты приличную секиру. Если бы не внушительная грудь, обтянутая майкой, Олег бы принял ее за мужчину. Больно уж спортивное телосложение, да и черные волосы подстрижены слишком коротко. То, что она землянка, сомнений не вызывало. Достаточно было бросить один взгляд на одежду. Выйдя из укрытия, он издалека представился. «День добрый». Реакция незнакомки была мгновенной и достаточно агрессивной. Выскочив из ямы одним ловким, по-звериному грациозным прыжком, она еще в воздухе успела извернуться, ловко встала в уверенную стойку, держа наискосок занесенную секиру. Олег с удивлением понял, что против этой девушки у него нет ни единого шанса. Она явно умела пользоваться оружием, а с ножом против такого топорика шансов на победу немного. Успокаивающе подняв руки, он поспешно заявил: «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Судя по одежде, ты с земли? Мы с тобой товарищи по несчастью». Бросив на него пристальный взгляд темных глаз, девушка опустила оружие, настороженным голосом поинтересовалась: «Ты что, прямо в трусах сюда попал? Сочувствую». «Нет», — усмехнулся Олег, — «я не один, нас целая компания. Наша наблюдательница заметила тебя в бинокль. Я поплыл выяснить, что тут творится». «Это вы сигналите дымом?» «Нет, до того места слишком далеко, но я там был, костер поддерживают такие же земляне, как и мы с тобой. Меня, кстати, зовут Олег». «Рита», — коротко представилась девушка и добавила, — «я очень надеялась, что это люди». «Ты еще никого здесь не встречала?» «Хуже», — нахмурившись, произнесла Рита. «Пошли кое-что покажу». Олег послушно направился вслед за девушкой. Она обошла заросли камышей и вывела его к маленькой заводе. Увидев открывшееся зрелище, парень удивленно присвистнул. Уткнувшись носом в берег, здесь стояла большая лодка. Это явно не было изделием людоедов. Суденышко было слишком аккуратным, ладным, сделано из тесанных досок, тщательно подогнанных друг к другу. Нос украшал загнутый кверху форштевень, украшенный чешуйчатой резьбой, делавший его похожей на изогнувшуюся рыбину, увенчанную рогатым шлемом. На берегу лежал чернобородый мужчина в крепкой кожаной куртке, усиленной бронзовыми бляшками. Голова его была перемотана окровавленным тряпьем, но было понятно, что он мертв. Еще один парень находился в лодке, удобно расположившись в мягком ложе из нарубленного камыша. Его левое бедро было перемотано, одежда забрызгана кровью, но Олег понял, этот человек жив, просто спит или без сознания. «Ну и?» — спросил он у девушки. «Что тут произошло?» «Здесь ничего», — устало ответила Рита. «Все случилось выше по течению. Это довольно долгая история. Ну, хоть в двух словах, можно объяснить?» Пожав плечами, Рита заговорила. «Я попала в этот мир к северо-западу от этого места. Там была равнинная местность, местами холмы, отдельные леса. За несколько дней нас набралось около 20 человек. Мы двигались вдоль маленькой речки, надеясь найти местных людей. Нам попадались руины больших сооружений. Потом напали враги. 5 созданий, похожих на горилл, с выступающими клыками и острыми ушами. Они были вооружены и носили доспехи из кожи и дерева. В нашей группе большинство составляли женщины и дети. Сражаться было невозможно, все разбежались в разные стороны. За мной увязался один нападавший, но я смогла его убить деревянным копьем. Забрала секиру, похожую на эту, и другое оружие. Потом смогла собрать по округе 4 человека, с ними продолжила путь. Позавчера добрались до этой реки, направились вниз по течению и к вечеру встретили корабль». «Корабль?» «Да. Грибное деревянное судно с одной мачтой, приличного размера. Там были люди, человек 30. Они говорили на неизвестном языке, как мы ни пытались поговорить, ничего не получалось. Общаться приходилось жестами». «Выходит, это были местные жители?» «Скорее всего. Утварь у них несложная, развитие на уровне раннего средневековья. Вели они в этих краях себя достаточно уверенно, хотя видно было, чего-то явно опасаются. Отнеслись к нам очень хорошо, взяли на борт, накормили, но не скрывали своего удивления. Мы для них были диковинкой, а ночью на нас напали». «Кто?» «Те же черные гориллы, но с ними были и другие создания поменьше. Корабль стоял на якоре посреди реки. Я так и не поняла, как они смогли подкрасться незамеченными. Хозяева судна на ночь выставили несколько часовых. Враги лезли толпами. Если бы кто-то не перерубил канат, нас бы попросту захлестнули. Но и без того противников успело забраться слишком много. Я поняла, что победить не получится, хотела прыгнуть за борт, но меня окружили. Сама не знаю, как смогла отбиться, спряталась среди трупов под свернутым парусом. Бой стих, большая часть врагов покинула корабль. Осталось 3 горилла возле рулевого весла, они пробовали привести судно к берегу. Я сумела незаметно выбраться, подняла чей-то лук, 2 застрелила, последнего заколола мечом. Дальше ничего интересного. Осмотрела все тела, нашла 2 раненых, этого ратника и парня из нашей группы, оказала им медицинскую помощь. Управлять кораблем в одиночку не получилось, этим утром его вынесло на берег. К нему была привязана лодка, я перенесла в нее раненых, продолжила путь на ней. Этот мужчина вскоре умер, и тут же я заметила сигнальный дым. Перед твоим появлением рыла могилу и задумывалась, что же мне делать дальше. Ты хотела добраться до сигнального костра? Да, но не знала, как это получше сделать. Оставить паука в одиночестве опасно. Завидев недоумение Олега, Рита пояснила. Это прозвище раненого. Он компьютерщик, немного двинутый на этой теме. По-моему, парень в шоке не от потери крови, а от того, что здесь нет никакой электроники и нельзя подзарядить аккумулятор ноутбука. В одиночку я с лодкой плохо управляюсь, она слишком большая, пока доберусь до того берега, снесет очень далеко, до источника дыма придется идти несколько часов. Нести паука не смогу, он не маленький, а бросать его одного в бессознательном состоянии нельзя. Было о чем подумать? Понятно. Пойдем, надо закончить могилу, у тебя еще есть инструменты? Рита перегнулась через борт лодки, вытащила из-под скамьи короткий широкий меч. За неимением лопаты сойдет и он. Молча закончили могилу, вернулись к лодке. Олег принялся стаскивать с убитого куртку. «Ты что делаешь?» — не поняла Рита. «Занимаюсь мародерством. Ему эти доспехи ни к чему, а нам могут пригодиться. Мы не в таком положении, чтобы заботиться о соблюдении приличий». Девушка не стала возражать, а когда парень потащил тело к могиле, принялась ему помогать. «Я сам», — попытался помешать ей Олег. «Тебе, наверное, это неприятно». «Ничего страшного, я уже привыкла». «Странная ты», — констатировал Олег, — «терминатор в юбке». «Не в юбке, а в штанах. Тебе больше делать нечего, кроме как мои странности обсуждать». «Нет, просто я не каждый день встречаю девушек, способных стрелять из боевого лука и махать тяжелой секирой. Поневоле удивишься». Похоронив убитого, они присели возле могильного холмика. Олег признался. «Знаешь, у меня по пути сюда в группе трое погибли, я их так и бросил на берегу, без всякого погребения. Посчитал, что задерживаться очень опасно». «Тут нечего стыдиться», — равнодушно произнесла Рита. «Я тоже на корабле всех бросила, потом уже поняла, что надо было его сжечь». «А далеко до него?» «Километров 10. Он сел на прибрежную мель возле устья большой реки». «Эту реку я знаю, мы по ней сюда и попали». «Как ты думаешь, этот корабль можно будет привезти сюда?» Девушка пожала плечами. «Не знаю, я не моряк. Он довольно небольшой, но для управления надо несколько человек, в одиночку там делать нечего». «Рита, я тебе помогу в любом случае, что бы ты ни решила, но хочу предложить, присоединяйся к нам. Мы поселились на острове, отсюда немногим более километра. Нас пока 8 человек, но сегодня могут появиться новички». «А кто поддерживает сигнальный огонь?» «Там большой поселок, 4 человек, мы там не захотели останавливаться. Большая скученность, антисанитария, вся дичь распугана или уничтожена, в общем, не понравилось. Помимо большого поселка, в округе множество мелких групп, вообще по всему левобережью, по разным сведениям, несколько тысяч человек». «И все с одного города?» «Да, все попали сюда в одно время, и никто не знает почему, хотя гипотез хватает». «С меня мало толку», — предупредила Рита. «Я не умею вышивать крестиком или быть ласковой любовницей. Мои навыки больше подойдут мужчине, я каскадер». «Нечто подобное я и предполагал», — усмехнулся Олег. «Мне кажется, что в наших условиях умение вышивать крестиком не столь важно. Я не сторонник службы женщин в армии, но мне кажется, что ты станешь одной из главных ударных единиц наших войск. Я фехтовать умею, и по твоей стойке догадался, что ты тоже в этом деле далеко не профан». Рита согласно кивнула. «А если учесть, что еще владеешь луком, то готов на коленях просить тебя остаться. Грех отказываться от таких людей». «Не стоит», — бледно улыбнулась Рита. «Я и так согласна». «Вот и отлично. Весла есть?» «На 4 хватит». Лодка действительно была слишком большой, даже вдвоем двигать ее было нелегко. И если бы не уключены, то их бы точно снесло 5 км. Все равно пришлось немного забрать вверх, выбравшись из сильного течения. На берегу бухточки их ждали, выстроилось все население поселка и даже больше. Разглядев корявую лодку, Олег понял, что Алик вернулся. Так и оказалось, он один из первых бросился в воду, помогая вытащить маленькое суденышко на мелководье. По ходу дела вывалил все новости, торг удался на славу, удалось выменить кучу железа от автобуса и несколько полезных вещей. Кроме того, к ним присоединилось 4 человека. Игорь Дмитриевич, мужик в годах, знаком с кузнечным делом. Макс, один из лучших охотников поселка. Он неплохо бил дичь из самодельного лука. Инна, молодой врач, и ее подруга Таня. Девушку прихватили за компанию, полезными навыками она не обладала. Инна немедленно осмотрела раненого, заявила, что его состояние не слишком угрожающее, скорее всего, он просто потерял много крови. Но если все будет хорошо, то он непременно выздоровеет. Просто на бедре останется очень большой шрам. Рану не зашили, а сейчас все опухло. Делать это слишком поздно». Олег представил Риту. За ужином она вкратце повторила свою печальную историю. Девушку забросали вопросами. Если о людоедах знали многие, от людей, пришедших с правобережья, то о подобных противниках здесь никто не слышал. Она мало что могла пояснить, а по поводу ночного боя сама продолжала теряться в догадках. Каким образом враг смог подобраться в таких количествах незамеченным? Одно утешало: от того места, где произошло нападение, до острова было более сотни километров. Скорость течения реки довольно высока, именно на такое расстояние могло отнести Риту за указанное ею время. Алик, как человек очень практичный, опередил слова Олега, заявив, что надо как можно быстрее наведаться на брошенный корабль, пока его не нашел кто-либо другой. Даже если не удастся привести судно к острову, оттуда можно прихватить немало полезных вещей. Если посадить на новенькую лодку несколько мужчин, то можно без труда двигаться против течения, держась спокойных мест. Решено было двинуться в путь на рассвете. Весла скрипели, едва не вырываясь из уключин, движение сильно замедлилось, лодку так и норовило отнести вправо. Не мудрено, они находились напротив устья памятной реки, здесь господствовало ее сильное течение. Но четверка мужчин не унималась, метр за метром маленькая суденышка преодолевала бурные воды. Рита, сидевшая на носу, подбодрила гребцов. «Поднажмите, мужики, я уже вижу мачту, она возвышается над зарослями тростника». Мужики поднажали, хотя это и казалось невозможным. Течение нехотя выпустило лодку из своих объятий. Они, наконец, смогли перевести дух, уменьшили темп. Олег обернулся, прикрикнул на белокожего Антона. «Эй ты, сметана ходячая, зачем рубашку снял? Самый полдень, сгоришь в один миг?» Мигом оделся. «Да я пропотел сильно, ведь все разделись», — начал оправдываться парень. «Ты на всех не смотри, мы летом время зря не теряли. А вот где ты загорал, непонятно, с виду так в солнечном Магадане». Недовольно бурча, Антон все же соизволил одеться. Тем временем лодка обогнула узкую косу, густо заросшую высоким тростником. Все на миг отложили весла, с интересом уставившись на открывшееся зрелище. Корабль действительно был не такой уж и маленький, вряд ли меньше 20 метров в длину. Корпус набран из широких досок, высокие борта позволяют ходить даже при большой волне. Палуба крытая, на носу и корме приподнятая, впереди изгибается украшение. Увеличенная копия той же изогнувшейся рыбины, что и на лодке. Высокая мачта закреплена с помощью растяжек, такелаж и рангоут были весьма примитивны, позволяя идти лишь под прямым парусом. Будто крылья чаек, кверху вздымалось 6 пар весел, их оставили в таком положении на ночь, с тех пор так и не опустили. Макс ловко перебросил через одну из них бухту пенькового каната, имевшуюся в лодке, подтянул весло вниз. Закрепившись, доложил: «Трап готов, но удобной дороги не обещаю». Олег закончил облачаться, перепоясал кольчугу ремнем с ножнами, балансируя руками, прошел по широкому веслу, ухватился за борт, гибким прыжком перебросил свое тело наверх. При его появлении в небо каркая взмыли десятки ворон. Окинув взглядом палубу, он поморщился. Трупы уже начали характерно попахивать, обернулся к товарищам. «Все нормально, можете идти». Спутники один за другим перебрались наверх. Антон, увидев, что здесь творится, побелел еще больше. Макс и Кабан отнеслись к неприятному зрелищу спокойно. Последний, даже не моргнув глазом, пригнулся, поднял отрубленную руку, щелкнул пальцем по циферблату часов. «Хороший будильник. Несколько тонн баксов весит». «Отнеси в ломбард», — хмыкнул Макс. «Только руку с них сними, а то могут и не принять». К некоторому удивлению Олега, здоровяк действительно завозился с браслетом. Рита уверенно произнесла: «Тут все по-прежнему, как я и оставляла. Если, конечно, не считать ворон. Ты говорила, что здесь было около 30 человек. Я вижу только половину тел и 3 гориллы. Часть попрыгала за борт, а эти твари сразу унесли трупы своих убитых и, возможно, некоторых из людей». «Понятно». Олег прошел несколько шагов, встал у рулевого весла, посмотрел на тело павшего врага. Тот действительно чем-то напоминал гориллу, скорее всего, так казалось из-за длинных рук. Черная шерсть равномерно покрывала все тело, только на морде и предплечьях росла редкими клоками. Уши вообще не походили ни на что, виденные прежде. Очень вытянутые, неимоверно острые, волосатые, Они вызывали ассоциацию с растянутым крылом летучей мыши. Доспехи из кожи с дощатыми вставками защищали грудь и живот. Плечи и шею они не прикрывали, а ноги предохраняли высокие почти до колен сапоги, сплошь покрытые бронзовыми бляшками. На голове нахлобучен мелкий плоский шлем из стали с бронзовыми накладками, от него спускалось неподвижное забрало, напоминавшее карнавальную маску. Оно защищало морду до кончика носа, сразу под ним виднелся тонкогубый рот, растягиваемый парочкой желтоватых клыков, торчащих из верхней челюсти. Это создание ничем не напоминало людоедов и казалось намного опаснее из-за своих больших габаритов и вооружения. На поясе болтался короткий, непропорционально широкий меч, из-за спины выглядывала секира с стальным лезвием. Такой противник опаснее пятерки обычных троглодитов. Рита обращаться с луком умела. Ее стрела пронзила незащищенную шею с такой силой, что, пробив хребет, вышла с другой стороны. Присев, Олег рассмотрел добротно заостренный трехгранный наконечник. Он разбирался в подобных вещах и понял, что видит специализированные военные изделия, призванные пробивать прочную броню и гибкие кольчуги. С такими стрелами на охоту не ходят. Если рана не сваливает зверя сразу, угодив в жизненно важный орган, то он может уйти очень далеко. Кровотечение от подобной раны небольшое. Поднявшись, Олег громко заявил: «С людей снять доспехи и оружие. Этих тварей тоже надо раздеть. Потом позаботимся о телах». «Может, их не трогать?» – сморщился Антон. «Так и похороним, запах-то какой!» Макс хлопнул его по плечу. «Вот и отлично! Раз тебе нравится, займешься гориллами. От них аромат еще гуще!» Работа была неприятная, но необходимая. Олег освободил от нее Риту, но та не повела глазом, принялась за дело вместе со всеми. Антон не выдержал, парня стошнило, но остальные справились достойно, хотя один вид некоторых тел пробуждал рвотный рефлекс. В трюме обнаружили еще 4 трупа, их перетащили наверх. Убедившись, что все закончено, Олег заявил: «Хоронить не будем, такую яму нам придется рыть до глубокой ночи. Бросим всех за борт, моряков примерно так и хоронят, сейчас не до церемоний». «А может, соберем с корабля все полезное и сожжем со всеми?» – предложил Макс. «Нет, корабль мы уведем к нашему острову». «Но как?» – спросил Антон. «Он сидит на мели». «Ничего, мы этот вопрос решим, а сейчас за работу, надо очистить палубу». Все тела отправились за борт, часть осталась на плаву, другие, страшно изуродованные, со вспоротыми брюшинами погрузились. Местным ракам будет чем поживиться. Олег не был специалистом в морском деле, но скудных познаний хватило, чтобы понять назначение рычажного ворота. Это был якорный кабестан, оставалось непонятным, зачем маленькому суденышку такое устройство, но если предположить, что его используют в качестве лебедки для снятия корабля с мелей, то все становилось на свои места. Проблема была в том, что якоря не было, канат перерубили в ночном бою, но ее решила Рита, найдя запасной, сделанный из 2 каменных блоков, подвижно закрепленных на железной оси. Извлечь его из трюма получилось только при помощи кабестана. Уж больно он был тяжелый и неудобный. Каната осталось вполне достаточно, якори пустили в лодку, отвезли его подальше, на глубину. Дальше пришлось попотеть, но дружные усилия принесли результат. Дно было песчаное, нетопкое, корабль потихоньку двинулся в сторону якоря, сполз с мели, закачался на глубокой воде. Операцию пришлось повторить еще 2 раза, прежде чем судно удалось вывести за пределы косы, куда его несло просто неудержимо. Лодку подтянули к корме, дальше пришлось поработать. Только сейчас стало понятно, что в подобных условиях тяжелое рулевое весло намного эффективнее удобного штурвала. С помощью него управлять кораблем, движущимся со скоростью течения, можно было с гораздо большей результативностью. К грибным веслам новый экипаж даже не прикасался, их было слишком мало для этого, хотя однажды Олег уже думал, что без мускульной силы не обойтись. Течение правого притока понесло их на песчаный остров, но неприятности удалось избежать, иначе бы опять пришлось провозиться не меньше часа, снимая судно с мели. На последних этапах пути пришлось работать почти ювелирно, держась возле полосы островов, а под конец бросили якорь. На берег высыпали все обитатели лагеря, размахивая руками, они кричали на все лады, приветствуя корабль. Дальше пришлось провозиться больше часа, пока его, наконец, завели в глубокий залив между островами. Высокий тростник укрывал его со всех сторон, над зарослями возвышалась только мачта. Но Олег решил, что маскировка должна быть максимальной. Растяжки сняли, мачту извлекли из гнезда, уложили на палубу. Теперь можно было пройти в 20 метрах и не догадаться, что здесь укрыто довольно приличное судно. Корабль разгружали до вечера, забрав с него массу полезных вещей. Продовольствие, несколько бочонков вина, куча оружия и доспехов, инструменты, посуда. Особенно радовался Игорь Дмитриевич. На борту нашлось немало необходимых ему вещей. Судя по всему, корабельщики держали маленькую походную кузню. Здесь была даже миниатюрная наковальня. Островитяне обогатились в один день. Многие трофеи можно отнести в поселок, обменять на более необходимые предметы. Были и другие хорошие новости. Паук окончательно пришел в себя и даже смог самостоятельно поужинать.